Глава 8. Судорожно вздохнув, Лэндон разомкнул веки. Он по-прежнему сидел за столом, сжимая виски и чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Что, черт возьми, со мной происходит? Перед его глазами продолжали стоять образы женщин с серебристыми волосами и маски с клювом. «Я жизнь. Я смерть». Он попытался прогнать видение, но оно, казалось, запечатлелось в мозгу навечно. С буклета на него продолжали безмолвно взирать две маски. «Какое-то время ваши воспоминания будут путанными и беспорядочными», — предупреждала Сиенна. «Прошлое, настоящее и воображаемое. Все вперемешку». У Лэндона кружилась голова. Где-то в квартире звонил телефон, звонок был старомодный и пронзительный и доносился с кухни. «Сиенна!» — позвал Лэндон, поднимаясь. Ответа не последовало. Она еще не вернулась. После двух звонков включился автоответчик. «Здравствуйте, это я», — приветливо поздоровался голос Сиенны. «Оставьте сообщение, и я вам перезвоню». После звукового сигнала послышался взволнованный голос женщины, говорившей с сильным восточноевропейским акцентом. Ее сбивчивая речь отзывалась эхом в коридоре. «Сиена, это Данникова. Ты где? Тут ужас. Твой друг доктор Маркони мертв. Больница — сумасшедший дом. Кругом полиция. Люди рассказывают, ты сбежать, чтобы спасти пациента. Зачем? Он тебе никто. Теперь полиция ищет тебя. Они взять твою анкету. Я знаю, там все неправда. Чужой адрес, нет телефона. Фальшивая рабочая виза. Сегодня тебя не найти, но потом найти все равно. Я звоню предупредить. Мне так жаль, Сиенна». Трубку повесили. Лэндона снова охватило чувство вины. Из сообщения он понял, что доктор Маркони разрешал Сиене работать в больнице. Появление в ней Лэндона стоило Маркони жизни, и благородный порыв Сиены, спасший незнакомца, обернулся для нее серьезными неприятностями. В этот момент дверь в квартиру громко хлопнула. Она вернулась. Через мгновение послышалась запись оставленного сообщения. «Сиена, это Данникова, ты где?» Лэндон поморщился, зная, что Сиене предстояло услышать. Пока она прослушивала сообщение, он быстро вернул буклет на место и, убедившись, что на столе все выглядит по-прежнему, проскользнул обратно в ванную, чувствуя неловкость за свое бесцеремонное вторжение в прошлое Сиенны. Через 10 секунд в ванную осторожно постучали. «Я оставлю одежду на дверной ручке», — сказала Сиена. В ее голосе слышалось волнение. «Огромное спасибо», — отозвался Лэндон. «Я буду ждать на кухне», — добавила она. «Прежде чем мы позвоним, я хочу показать вам нечто очень важное». Сиенна устало направилась по коридору в маленькую спальню, достала из комода пару синих джинсов и свитер и отнесла в свою ванную. Глядя на себя в зеркало, она подняла руку и, ухватившись за конский хвост из светлых волос, стащила с головы парик. Из зеркала на нее смотрела совершенно лысая 32-летняя женщина. На долю Сиенны выпало немало тяжелых испытаний, и хотя она научилась их преодолевать с помощью своего незаурядного интеллекта, последние события выбили ее из колеи. Отложив парик в сторону, она умылась, затем вытерлась и, переодевшись, вновь водрузила парик на голову и убедилась, что он сидит ровно. Обычно она не давала воли жалости к себе, но после сегодняшних потрясений сдерживать слезы оказалось выше ее сил. Она плакала, потому что не могла управлять своей жизнью. Она плакала, потому что у нее на глазах погиб ее наставник. Она плакала, потому что ее сердце переполняло бесконечное одиночество. Но более всего она оплакивала свое будущее, которое вдруг стало таким смутным.